Главное, чтобы они испугались, — напутствовал племянника Сигурд. Это первая задача, самая важная. Они должны поверить, что ты атакуешь всерьез. Если догадаются, что твоя атака отвлекающая, ты пропал. Не быть тебе канунгом, Алаф. Ты понял? Понял, дядя, — солидно ответил юный Нурман. Не сомневайся, они испугаются. Всем понятно, что надо делать? Сигурд обвел строгим взглядом подвластных ему хевдингов, вождей Нурманского воинства, отданных под его начало Владимиром. Примерно четверть своего войска. Остальные, свеи Дагмара, большая часть княжьей дружины, разноплеменное ополчение, примкнувшие к Владимиру дружины из занятых городов, остались под Киевом. 4000 Нурманов, собственные Хирдманды Сигурда, 4000 Нурманов, собственные Хирдмана Сигурда, Хирдманы раненого при штурме Киева Ярла Торкеля и вольные викинги, пришедшие не столько к Владимиру, сколько к сыну канунга Трюгви. И еще конная дружина подтысяцкого Путяты. 5 больших сотен конницы. Эти сейчас отдельно от остальных прячутся в роще примерно в 1000 двойных шагов от большой дороги. Но поспеют они вовремя. В Путяти Сигурд был уверен. «Если все понятно, идите к своим людям». Сигурд махнул рукой, отпуская вождей. «Лунд, погоди!» — окликнул он своего ближнего сотника. «За Алава ответишь головой», — понизив голос, произнес Ярл. «Он молод, может увлечься. Тогда ты его остановишь. Я даю тебе лучших хирдманов. Конница Путята прикроет ваш отход. Для тебя главное, чтобы Алав вернулся целым. Хоть пол хирда положи, а его выведи». «Я его выведу, Ярл, не тревожься», — пробасил Лунд. «Воинов у Ярополка много, но порядка нет. Да и сам Ярополк. Разве это вождь? Готов поспорить, он даже драться не станет. Сразу под защиту стен побежит». «Хитрость Одина и мощь Торода принесут нам победу», — заключил Сигурд. «Сбереги Алава. Но не переусердствуй. Это должна быть его победа. Все должны видеть, что это его победа, что он, любимец богов, настоящий канунг». «Я все сделаю, Ярл», — спокойно ответил Лунд. «Я тоже хочу вернуться домой». Дошли. Даже не верится. Ярополк придержал коня, подождал, пока с ним поравнялся возок с женой, наклонился, откинул занавеску. «Вот и все, моя кесаревна», — по-рамейски произнес он, улыбаясь. «Ужинать будем в родне. Что пожелаешь, моя...» Хриплый рев боевого рога перебил ласковую речь князя. Мгновенно выпрямившись, Ярополк оглянулся на звук. И увидел, как справа, из-за береговой рощи, один за другим выходят хищные нурманские дракары. Ярополк облегченно вздохнул. «Пусть себе. Пока подойдут, пока высадятся, Русь его уже будет в крепости». Но тут рог загудел снова, и сердце Ярополка ёкнуло. Слева, из густо обросшего орешником оврага, показались круглые гребенчатые шлемы. «Викинги!» Закричали, засвистели сотники и десятники. Дружинники поспешно вздевали брони, перестраивались для боя. Викинги бежали быстро и ровно, плотным строем, ощетинившись копьями, прикрываясь щитами. Ярополк не смог сразу определить, сколько их. Казалось, очень много. Полетели первые стрелы. Северяне сбились еще плотнее. Если кто из них и упал, то разглядеть это было трудно. Густая пыль поднималась над дорогой, мешая видеть и целить. Часть дружинников спешилась, торопливо выстроили щитную стену. Остальные принялись метать стрелы. Чья-то сотня-конная сорвалась с места с намерением обойти врага с фланга. Ярополк вспомнил, что он князь, старший над всеми, и сдернул с пояса рог. — Князя! Защитим князя! — закричал варяжка. Его тысяча прикрывала вазы с зерном. До головы колонны полтысячи двойных шагов. За полевым шлейфом в сумерках он мало что мог разглядеть, но призывный глаз княжьего рога не оставил ему выбора. Князь позвал, и варяжка, бросив обоз, кинулся на выручку Ярополку. Алав бежал вместе со всеми в первом ряду. Он был без щита. Отстрел его прикрывали хирдманы, бегущие слева и справа. Впереди, в клубах рыжей пыли, возник строй русов. Алав бешено закричал. Хирд за спиной подхватил клич, и этот звук будто ударил Алава в спину. Он рванулся вперед, на два прыжка опередив остальных. Рус, на которого он налетел, замешкался от удивления, не ожидал, что противник окажется ему по плечу, и потому Алав с легкостью поднырнул под копье и полоснул мечом по ноге руса пониже края кольчуги. Рус повалился на бок, сильно толкнув соседа. Тот, удерживая равновесие, на пол ладони опустил щит. Брошенное копье воткнулось ему точно меж ключиц и швырнуло назад на вторую шеренгу. Алав, не теряя времени, проскочил внутрь строя и принялся рубить и резать русов. Это оказалось совсем легко, потому что в тесноте меж высоких щитов маленький Алав совсем потерялся. Сначала он работал одновременно мечом и топором, потом топор увяз в чьей-то ноге, и Алав взялся за нож. Ножом работать оказалось еще удобнее. Викинги хлынули в образовавшуюся брешь, круша киевских гридней, как крушит ребра вошедший в тело турий рог. Сравниться с ними в пешем бою могли только варяги, но в ближней дружине Ярополка их было немного. Пыль стала еще гуще, совсем скрыв от князя место боя. Но потому, как все ближе и ближе раздавались яростные крики, он понял, что еще немного викинги будут здесь. «Княгиня!» «В крепость!» — закричал Ярополк, хлопнув возницу по спине плоской стороной меча. «В родню гони!» Воски сорвались с места и, грохоча по ухабам, покатились к родне. Возницы, которым тоже очень хотелось спастись, безжалостно нахлестывали лошадей. «Задержите их!» — напрягая горло, выкрикнул князь и, сопровождаемый 500 личной охраны, поскакал вслед за казной и супругой. Остальная часть авангарда спешилась, при такой видимости стрелять пустое дело, и бросилась на помощь тем, кто рубился с Нурманами. Лунд не поспевал за своим подопечным, к счастью, не он один. Русы тоже не поспевали. Лунд не видел сына Канунга, зато видел его работу, то один, то другой киевлянин с воплем валились на своих соратников. Но Лунд все равно старался не отставать. Он бросил бесполезный щит, в котором застряло чужое копье, и теперь ловко орудовал двумя топорами, рубя в первую очередь тех, кто был занят боем с другими. От тех же, кто намеревался достать самого Лунда, Нурман уходил. Или его прикрывали другие хиртманы. Однако и в пляске железа Лунд оставался очень внимателен к тому, что происходило вне сечи. Он не упустил и удаляющийся грохот восков, и приближающийся гулкий топот тысяч копыт. К русам пришла подмога. Гридни варяжки целили ударить викингам в спину. Но тогда викинги были бы уже не викингами. В считанные мгновения Хирд перестроился и принял выскочивших из серой мглы киевлян во всеоружие. Скандинавы были одними из немногих, кто был способен выдержать в пешем строю удар латной конницы. Грить накатилась и откатилась. Киевляне предпочли не лезть в ближний бой, а стрелы метать издали. Варяжка, потерявший коня в первой атаке, но сам невредимый, решил, что главная задача достигнута. Князь отошел к крепости, кольнула мысль. Святослав бы не ушел, бился вместе с дружиной. Хирд остановлен и связан. Хотя добить Нурманов вряд ли удастся. Темнеет.